и Катя ринулась на помощь. Сеньор Морено полулежал на кровати, халат его был растерзан на груди. В руке он сжимал флакончик ингалятора. «Пустой!» — просипел сеньор Морено и снова закашлялся. Катя метнулась на кухню, схватила из шкафчика с лекарствами ингалятор, и через минуту приступ был купирован. «Разве там еще был один флакон?» — удивился Морено и пожал слабой рукой Катины тонкие пальчики. «Я подумала, что этот должен скоро закончиться, и купила на прошлой неделе новый». Удивлению сеньора Морено не было границ. Еще больше удивился он, увидев, как из Катиных прекрасных глаз катятся слезы самого неподдельного сострадания. Катя сидела на краешке кровати, ее горячие слезы капали прямо на руку сеньора Морено, которую Катя прижимала к своей груди. Сеньор Морено опустил взгляд на вырез Катиного форменного платьица и почувствовал, что никакого приступа астмы у него словно и не было. Наоборот, ему захотелось срочно доказать этой прелестной женщине с прозрачно-голубыми глазами и свежим пухлым ртом, что он вовсе не хилый старик, а мужчина в самой паре, готовый на любые подвиги. Доказательства заняли всю первую половину дня и часть второй. Причем за все это время астма ни разу о себе не напоминала. А доказательств хватило бы и до вечера, и осознание этого факта еще больше воодушевляло сеньора Морено. Но Катя, томно и счастливо вздохнув, сказала, что еще не закончила уборку квартиры, и выскользнула из постели, при этом дав сеньору Морено сполна насладиться видом своих обнаженных статей. Визиты Патрисии в Барселону и ответные визиты сеньора Морено в Париж очень скоро сошли на нет. Катина место горничной заняла толстая некрасивая хорватка, а через год сеньор Морено представил Катю друзьям и родственникам в качестве своей гражданской жены. С этого места становилось совершенно неважно, что Катя в своей биографии сочинила, а что было правдой. Ее вымышленная и ее реальная биографии в этой точке совпали, что само по себе было невероятной удачей, сказочным везением. Теперь Катя знала, что жизнь ее задалась, но одно обстоятельство все же отравляло Катина существование. Она называла его про себя синдром горничной. Когда в их чудной квартире на улице Жироны собирались друзья сеньора Морено и вели блестящие разговоры о политике, живописи, литературе, Катя неизменно чувствовала себя не в своей тарелке. Она чувствовала себя лишней на этом празднике интеллектуальной жизни. И тогда Катя решила стать писательницей. «Наташка, родная, не могу больше. Ну что мне делать? Представляешь, звонит Каталина Хуановна из своей Барселоны, сообщает, что третью книжку закончила, какую-то там богамскую рапсодию, а по мне так и вторая была перебором. Говорит, они с мужем вернулись из мирового турне, которое он ей подарил после выхода ее второй книжки. Ага, представляешь? И еще рассказала, что он собрал своих друзей, устроил колоссальную презентацию в каком-то русском книжном магазине и преподнес ей золотой кулон в форме перышка. В смысле, что она у нас писательница. Но третья книга... А я не могу больше. Наташка, не могу. Как хорошо, что есть подруги, которых можно вот так выдернуть посреди ночи и излить им душу. Так может, она опять все врет? И про турне, и про перо? Пусть вставит его себе куда следует и летит дальше мир покорять. Наташкину крайнюю недружелюбность я отношу на поздний час и общую замученность. А за третью книгу и браться не думай. Что же делать? И жалко вроде Катю. Она так тянется выстраивать свою биографию. Слушай, жалостливая, а твое настоящее имя не мать Тереза случайно? Эта история только доказывает, что между заказчиком и литрабом должен стоять литагент. Но худой конец издательства. Чтобы ничего личного. Никаких там «войдите в мое положение» и прочей муры. Знала бы, не знакомила вас вовсе. Умеешь же ты всякую ситуацию довести до абсурда. Интересно, на что это Наташка намекает этим «всякую»? Уж не на мою ли личную жизнь? Зачем же так грубить, подруга? А вообще, знаешь, есть идея. Позвоню-ка я завтра Галке Раменской. Галка все же профессионал. Задачу понимает. Времени у нее полно. Она дома сидит, нигде официально не служит. Член Союза писателей. Звучит гордо. В разных местах то редактурой пробавляется, то лид-обработками. С собственным творчеством у нее все как-то не задается. А жить надо. Ты что молчишь? Тебя слушаю. Правильно мыслишь. Отдавай третью книгу Раменской и выбрось все из головы. И спокойной тебе ночи, дорогой товарищ. На другой день звоню Галке. Так и так. Есть работа. Готова? Готова. Условия такие-то. Подходят? Подходят. Отлично. Теперь более подробно, чтобы не было никаких недосказанностей и недопонимания. В нашем деле они не нужны.